похожему на лицо старого гувернера. Конечно, если бы Каймакам размяк вдруг от неожиданной к нему перемены и вздумал искать снисхождение, пришлось бы выразить недовольство и сказать ему, что дружба дружба, а служба службы. Но все обошлось, и потому Мутазариф на прощание сказал Халилю Хельме-эфенди несколько обнадеживающих слов, в которых слышалось подлинное сострадание. Не будь Халиль Хельме-эфенди столь многоопытным чиновником, перевидавшим всякого на своем веку, он еще мог бы поверить этим словам. Но он понимал, что вызвало недолгую вспышку начальственного гнева, подобного волне на озере, которая вскипает вдруг, а потом затихает, само собой. Ему понятны были причины гнева, заставившие этого слабого и совсем не злого человека наброситься на него. И поэтому, вернувшись к себе домой, Каймакам горестно вздохнул и произнес: «Да, видно, плохи мои дела. Погубит он меня, скотина». Глава 25. В разрушенном доме. И началась для Халиля Хельме-эфенди жизнь человека, уволенного в отставку, разжалованного в рядовые. Он редко выходил из дому, с утра до позднего вечера слонялся по комнатам в шелковом халате и ночных туфлях, изредка выходил на раскаленную крышу и ложился, как некогда его больная жена. Теперь уже никто, кроме Хуршида, не навещал его, разве что доктор Ариф-бей заглянет изредка. В беседе с разными людьми Мутазариф допустил кое-какие неосторожные высказывания о Каймакаме. Его слова моментально облетели город, и никто не сомневался, что Каймакам будет смещен, и на этом все кончится. Как обычно бывает в подобных случаях, сплетни вокруг имени Халиля Хельме-эфенди множились с удивительной быстротой. Больше всего, разумеется, старались те, кто хоть как-то пострадал во время правления Каймакама, или же был обманут в своих ожиданиях, не получив от него желаемых выгод. К ним присоединились люди, не таившие обид, но которым не нравилась физиономия Халиля Хельме-эфенди, а также те, кто испытывает зависть к любому должностному лицу. И все они жаловались на старого Каймакама. Написал жалобу человек, у которого 2 года тому назад государство отобрало дом, заплатив слишком мало. Жаловался сторож, которого выгнали за кражу арбузов. Плакалась женщина, требовавшая, чтобы мужа ее, чиновника, бросившего семью с 3 детьми, сняли с должности. И еще многие, многие другие. Сводились старые счеты. Халиля Хельме-эфенди обвиняли в том, в чем он действительно был виноват, и в том, что не имело к нему никакого отношения, и в том, что властью Каймакама никак не могло быть разрешено. И обо всем этом немедленно докладывали Мутазарифу. Хамид-бей, в свою очередь, обо всем докладывал губернатору, отправляя, согласно приказу, по нескольку шифрованных телеграмм в день. Расследовать больше было нечего, все было совершенно ясно. Однако разрешение Мутазарифу и членам комиссии вернуться в Сан-Жак пока не было получено. Туманные ответы губернатора вроде «считаю целесообразным и вполне уместным задержаться в Сарапенаре еще на несколько дней» начинали бесить Хамид-бея. И, как назло, рядом ни одного родного человека, которому можно было бы излить душу. Налан Калфа еще не приехала, хотя уже 2-й день находилась в пути. А Халиль Хельме-эфенди единственный, кто пришелся ему здесь по сердцу, благодаря роковому стечению обстоятельств оказался главным врагом